хотя и знал, что очень немногие из этих объяснений доходят до его собеседника. Он объяснил Шаху, что особенно заметны успехи в чисто индустриальных районах, вроде Айлиума, где большинство населения зарабатывало в свое время на жизнь, так или иначе обслуживая машины. А вот в Нью-Йорке, например, было очень много профессий, которые трудно или неэкономично механизировать. И поэтому там прогресс не успел освободить от непроизводительного труда столь обширный контингент населения. «Купо», — сказал Шах, понимающе качнув головой. Каздрахер вспыхнул и неохотно, с извиняющимися интонациями перевел. «Шах говорит, коммунизм». «Не купо», — с возмущением возразил Холверт. «У нас государство не владеет машинами. Оно просто облагает налогом часть прибыли с промышленности, а затем отчисляет и распределяет ту часть ее, которая раньше шла на заработную плату. Промышленность у нас находится в частном владении, управляется частными лицами и координируется, во избежание излишней конкуренции, комитетом руководителей частной промышленности, а не политиками. Устранив при помощи механизации неизбежные при использовании человеческого труда ошибки, а при помощи организации излишнюю конкуренцию, мы колоссально повысили уровень жизни среднего человека». Перепадя, Хаздрах запнулся и растерянно нахмурился. «Пожалуйста, этот средний человек, в нашем языке, я опасаюсь, ему нет должного эквивалента». «Ну, понимаете, — сказал Холверт, — обыкновенный человек, как, скажем, первый встречный, или эти люди, что работают на мосту, или человек в старой машине, который только что проехал. Маленький, ничем не выдающийся, но добрый и простой человек, обычный, которого можно встретить каждый день». Хаздрахер перевел. «Ага», — сказал Шах, удовлетворенно кивая. «Такару». «Что он сказал?» «Такару», — сказал Хаздрахер. «Раб». «Не Такару», — сказал Холверт, обращаясь уже непосредственно к Шаху. «Гражданин!» «А-а-а», — сказал Шах. «Гражданин!» Он радостно усмехнулся. «Такару, гражданин! Гражданин Такару!» «Да не Такару же», — сказал Холверт. Хаздрахер пожал плечами. «В стране Шаха имеется только элита и Такару». У Холверда опять начался приступ язвы, язвы, которая разрослась и обострилась за годы его деятельности в качестве гида, объясняющего прелести Америки провинциальным и темным магнатам, прибывающим сюда с задворков цивилизованного мира. Лимузин опять остановился, и шофер принялся сигналить команде корпуса реконструкции и ремонта. Те, побросав свои тачки на проезжей части, швыряли камнями в белку, которая притаилась на ветке в футах в 100 над землей. Холверт опустил стекло своего окна. «Уберите же, наконец, эти чертовы тачки с дороги!» — крикнул он. «Гражданин!» — пропищал Шах, скромно улыбаясь вновь приобретенным познанием в чужом языке. «Готово!» — выкрикнул один из швырявших камни. Он неохотно и со злостью подошел к дороге и очень медленно оттащил две тачки, внимательно приглядываясь к машине и ее седокам. Затем он встал в сторонке. «Спасибо, давно пора», — сказал Холверт, и лимузин медленно проплыл мимо человека с тачкой. «Милости прошу, доктор», — сказал человек и плюнул Холверду в лицо. Холверт что-то пролопотал, мужественно сохраняя достоинство, и отер лицо. «Нетипичный случай», — с горечью сказал он. «Такару яму броуха, пудин кабу», — сочувственно отозвался Шах. Шах мрачно перевел Хаздрахер. «Говорит, что так обстоят дела с Такару повсюду после войны». «Не Такару», — начал было Холверт, но остановился. «Сумклиш», — вздохнул Шах. Хаздрахер протянул ему фляжку со священным напитком. Доктор Пол Протеус, человек с самым высоким доходом во всем Айлиуме, направляясь через мост в усадьбу,